Hear the voice of the bard, Blake. Внемлите глаз певца, Уильям Блейк. Первое. Мы не пьем вина на краю деревни, мы не ладим себя в женихи царевни. Мы в густые щи не макаем лапоть, нам смеяться стыдно и скучно плакать. Мы дугу не гнем пополам с медведем, мы на сером волке вперед не едем, и ему не встать, уколовший шприцем или озим грянувшись стройным принцем. Зная медные трубы, мы в них не трубим, мы не любим подобных себе, не любим тех, кто сделан был из другого теста. Нам не нравится время, но чаще место, потому что север далек от юга, наши мысли цепляются друг за друга. Когда меркнет солнце, мы свет включаем, завершая вечер грузинским чаем.